Итак, в своде данных Фитча о претендентах на роль присяжных значилось, что он родился в Филадельфии 8 мая 1967 года, хотя факт этот тогда не заподозрить Ланкастера во лжи. Теперь люди Нассмана обнаружили, что была указана фиктивная дата рождения. Из информации Фитча также следовало, что Ланкастер никогда не был осужден, не исполнял обязанностей присяжного в данном округе в течение предшествовавшего года, не имел медицинских противопоказаний для исполнения этих обязанностей и был полномочным избирателем. В окружной избирательной комиссии он зарегистрировался за 5 месяцев до начала процесса. В досье Ланкастера, собственно, не было ничего странного, кроме приложенной к нему докладной записки консультанта, сообщавшего, что когда в первый день слушаний Ланкастер появился среди тех, из кого должны были выбирать жюри, секретарь суда объявил, что у него нет записи о его вызове. Однако Ланкастер предъявил повестку, которая была признана действительной, и занял место среди претендентов. Консультант Нассмана сообщал, что, судя по всему, Ланкастеру очень хотелось стать присяжным. Единственный имевшийся в досье снимок молодого человека был сделан с далекого расстояния в момент, когда тот ехал на работу на своем горном велосипеде. Ланкастер был в бейсболке и темных очках, у него были длинные волосы и густая борода. Одна из женщин-агентов Нассмана поболтала с Ланкастером, прикинувшись покупательницей, и доложила, что он был в линялых джинсах, шерстяных носках, фланелевой рубашке с шарфом. Волосы туго затянуты в конский хвостик, спрятанный под воротник. Юноша оказался вежливым, но неразговорчивым. Ланкастеру не повезло при раздаче номеров, однако он прошел 2 первых тура, но когда жюри было укомплектовано, до него оставалось еще 4 ряда. Тогда досье на него было тут же закрыто. Теперь его открыли снова. За истекшие сутки удалось выяснить, что через месяц после окончания суда Дэвид Ланкастер просто исчез из Аллентауна. Его корейский квартирный хозяин ничего о нем не знал. Хозяин магазина видеотехники сообщил, что Ланкастер просто в один прекрасный день не вышел на работу, и больше о нем никто никогда не слышал. А кроме них в городе не нашлось ни одного человека, который вообще помнил бы о существовании Ланкастера. Люди Фитча продолжали проверку, хотя особых находок никто не ожидал. Ланкастер все еще числился в избирательных списках, но их, по словам окружного чиновника-регистратора, никто не пересматривал 5 лет. В среду к вечеру Фитч был почти уверен, что Дэвид Ланкастер и Николас Истер одно и то же лицо. Утром в четверг Нассман получил из своего офиса в Чикаго 2 огромные коробки, в которых содержались досье на присяжных, баллотировавшихся в жюри на процессе Глейвина в Broken Arrow, штат Оклахома, 2 года назад. Дело Глейвина против Трелко вылилось тогда в громкий судебный скандал. Фитч обеспечил требуемый вердикт задолго до того, как адвокаты закончили свои препирательства. В ночь с четверга на пятницу Нассман совсем не спал, изучал досье присяжных, из которых выбирали жюри на процессе Глейвина. Среди них фигурировал некий белый молодой человек по имени Перри Хирш, которому в то время было 25 лет, предположительно родившийся в Сент-Луисе, дата рождения была в конце концов признана вымышленной. Хирш сообщил, что работает на электроламповом заводе, а по выходным развозит пиццу по заказу. Не женат, католик, студент, временно оставивший занятия, никогда прежде не исполнял обязанности присяжного. Все эти сведения содержались в краткой анкете, которую адвокатам раздали перед началом процесса. В избирательной комиссии зарегистрирован за 4 месяца до начала суда, предположительно живет с тетушкой в автофургоне прицепе на специальной стоянке. Он был одним из 200 человек, откликнувшихся на вызов в суд в качестве кандидатов в присяжные. Имелось 2 снимка Хирша. На одном он в яркой сине-красной фирменной рубашке и бейсболке пиццерии «Риццо» с бородой и в очках с металлической оправой тащил стопку пицц к своей машине, потрепанному «Пинто». На другом стоял возле фургона, в котором, предположительно, жил, но лица его почти не было видно. Хирш чуть было не прошел в жюри, но был отведен обвинением по неясным причинам. Очевидно, он покинул город вскоре после окончания процесса. На электроламповом заводе, где он якобы работал, числился молодой человек его возраста по имени Терри Херц. Никакого Перри Хирша там не знали. Фитч заплатил местному сыщику, чтобы он раскопал все, что возможно. Безымянную тетушку найти не удалось, и никаких записей в конторе стоянки автофургонов обнаружено не было. В Риццо никто не помнил никакого Перри Хирша. Теперь Фитч с Пенгом и Нассманом сидели в темноте, уставившись на экран. Фотографии Хирша, Ланкастера и Истера были увеличены и доведены до максимальной резкости. Истер, разумеется, был теперь гладко выбрит. Снимок сделан во время работы, поэтому никаких очков, никакого головного убора. На всех трех фотографиях было одно и то же лицо. Эксперт-графолог Насмена прибыл в пятницу к обеду. Он прилетел из округа Колумбия на самолете Пинокса. Ему понадобилось меньше получаса, чтобы сделать вывод. Единственными образцами почерка, которыми они располагали, были заполненные от руки карточки с процессов Семмино и Вуда и короткая анкета с процесса Глейвина. Этого оказалось более чем достаточно. Эксперт не сомневался, что Перри Хирш и Дэвид Ланкастер – одно и то же лицо. Почерк Истера значительно отличался от почерка Ланкастера, но, стремясь уйти от сходства с рукой Хирша, Истер все же сделал ошибку. Старательность, с какой он выводил печатные буквы, явно указывала на то, что он хотел скрыть сходство с предыдущими двумя почерками, и он неплохо потрудился, выработав совершенно новый стиль письма, который было бы невозможно связать с прежними. Ошибкой была подпись, поставленная Истером в нижней части листа. Низкая перекладинка в букве «Т», слегка загнутая вниз слева направо, выдавала его. Неряшливая скоропись Хирша, без сомнения, должна была свидетельствовать о невысоком образовании. Буква «Т» в названии предполагаемого места рождения Хирша Сент-Луисе была идентична букве «Т» в подписи Истера, хотя не специалисту они могли бы показаться совершенно разными. Эксперт решительно объявил: «Хирш и Ланкастер – одно и то же лицо. Хирш и Истер – одно и то же лицо. Таким образом, Ланкастер и Истер тоже должны быть одним и тем же лицом». «Итак, все трое – это один человек», – медленно заключил Фитч. «Совершенно верно. И очень-очень сообразительный». Графолог отбыл. Фитч вернулся в свою контору, где его ждали Пенк и Конрад, чтобы работать всю вторую половину дня и весь вечер пятницы. И в Аллентауне, и в Broken Arrow люди Фитча рыли землю, не скупясь на затраты, чтобы раздобыть списки сотрудников и налоговые документы на Хирша и Ланкастера. «Вы когда-нибудь видели человека, охотящегося на суд?» – спросил Конрад. «Никогда», – проворчал в ответ Фитч. Правила супружеских визитов были просты. По пятницам с 7 до 9 вечера каждый присяжный мог принимать у себя супруга, супругу, приятеля, приятельницу или кого угодно другого. Гости могли приходить и уходить в любое время в этом промежутке, но сначала каждый из них был обязан отметиться у Лу Делл, которая мерила их взглядом так, словно от нее и только от нее зависело разрешить или не разрешить им то, чем они собирались заняться. Первым точно в 7 появился Деррик Мейплс, красавец-приятель юной Энджи Луиз. Лу Делл записала его имя и, указав пальцем на коридор, объявила: комната 55. До 9 часов, когда Деррик вышел подышать воздухом, его никто больше не видел. К Николасу в пятницу вечером никто не должен был прийти, равно как и к Джерри Фернандесу. Его жена переехала в отдельную спальню еще месяц назад и не собиралась тратить время на то, чтобы навещать человека, которого она презирала. Кроме того, Джерри и Пуделиха совершали супружеские визиты друг к другу каждую ночь. Жена полковника Херреры была в отъезде. Жена Лонни Шейвера не смогла найти няню на этот вечер, поэтому четверо мужчин смотрели в бальной зале фильм с Джоном Уэйном и сокрушались по поводу своих несостоявшихся любовных свиданий. Даже у слепого старика Хермана было любовное свидание, а у них нет. Филипп Сейвилл принимал гостя, но Лу Делл отказалась сообщить остальным мальчикам его пол, расу или что бы то ни было другое. Между тем гостьей была очень симпатичная молодая дама, похожая на индианку или пакистанку. Миссис Глэдис Карт вместе с мистером Нелсоном Кардом смотрела телевизор у себя в комнате. Разведенную Лорен Дьюк навестили две ее дочери-подростки. У Рики Коулмен было супружеское свидание с мужем Ри, после чего они в оставшееся время разговаривали о своих детях. А Хоппи Дапри принес Милли букет цветов и невиданную коробку конфет, которые она и поедала, пока он, возбужденно бегая по комнате, рассказывал ей, что с детьми все в порядке, все они отправились на встречи с друзьями и что дела идут полным ходом. В сущности, они никогда еще не шли так хорошо. У него есть секрет, большой, замечательный, многообещающий секрет, касающийся дела, которое он начал, но о котором пока не может ей рассказать. Вероятно, расскажет в понедельник, а может и позже. Но сейчас он просто не имеет права. Пробыв у жены час, он ринулся обратно к себе в контору, чтобы еще поработать. Мистер Нелсон Карт отбыл в 9, и Глэдис совершила ошибку, отправившись после этого в бальную залу, где четверо мужчин пили пиво, грызли кукурузные хлопья и наблюдали боксерский поединок по телевизору. Она налила себе кока-колы и села за стол. Джерри подозрительно смотрел на нее. «Ах, вы маленькая чертовка», — сказал он. «Ну, идите же сюда. Расскажите, как это было?» Она покраснела и замерла с открытым ртом, не в силах произнести ни слова. «Ну же, Глэдис, у нас-то ведь не было свиданий». Глэдис схватила свой стакан и вскочила. «Вероятно, есть веские причины того, что к вам лично никто не пришел», — сердито огрызнулась она и гордо покинула комнату. Джерри деланно рассмеялся. Остальные были слишком усталыми и подавленными, чтобы обратить на эту сцену хоть какое-то внимание. Марли ездила на арендованной у дилера из Билокси машине «Лексус». Договор аренды за $600 в месяц был оформлен на 3 года на имя некой организации под названием «Rochelle Group», только что зарегистрированной корпорацией, о которой Фич ничего не смог разузнать. Передатчик, весивший почти фунт, был хорошо прикреплен с помощью магнита под задним мостом автомобиля слева, так что Конрад мог теперь, сидя за столом, следить за передвижениями Марли. Джо Бой установил передатчик через несколько часов после того, как они, следуя за ней из мобайла, рассмотрели номер машины. Большой многоквартирный дом, где она жила, арендовала та же фирма. Почти $2000 в месяц. У Марли, видимо, была солидная крыша, но Фич со своими помощниками не мог раскопать, что она собой представляла. Марли позвонила в пятницу поздно вечером, когда Фич, раздевшись до трусов экстра-экстра большого размера и черных носков, только что рухнул на постель, как березовое полено. Теперь у него был президентский люкс на верхнем этаже колониального отеля «Билокси», расположенного на шоссе номер 90 в сотне ярдов от побережья залива. Когда Фич давал себе труд выглянуть в окно, перед ним открывался великолепный вид на пляж. Ни один человек, помимо узкого круга его помощников, не знал, где он находится. Позвонили в регистратуру со срочным сообщением для мистера Фича, что привело в замешательство ночного дежурного. Отелю платили огромные деньги, чтобы там держали в тайне место пребывания и имя мистера Фича. Дежурный не имел права признать, что мистер Фич действительно живет у них. Молодая дама все это вычислила. Когда она через 10 минут позвонила снова, ее по приказу мистера Фича немедленно соединили с ним. Теперь Фич стоял, натянув по самую грудь длинные трусы, из-под которых виднелись его толстые ляжки. Он скреб лоб, пытаясь сообразить, как она его нашла. «Добрый вечер», — сказал он. «Привет, Фич. Простите за поздний звонок». На самом деле она вовсе не испытывала, черт ее подери, угрызений совести. Она намеренно растягивала звук «и» и в слове «привет», слегка имитируя южный акцент. Он замечал это и прежде. Записи всех 8 ее телефонных звонков и их разговора в Новом Орлеане были тщательнейшим образом изучены нью-йоркскими специалистами по голосам и акцентам. Марли происходила со Среднего Запада, откуда-нибудь из Канзаса или западного Миссури, вероятно, из какого-нибудь местечка в радиусе сотни миль от Канзас-Сити. «Ничего», — ответил он, проверяя, работает ли магнитофон на маленьком столике возле кровати. «Как поживает ваш приятель?» «Ему одиноко. Сегодня у всех были свидания, вы же знаете». «Да, слышал. Гости действительно были у всех?» «Не совсем. Это очень грустно, не так ли?» Мужчины смотрели по телевизору фильм с Джоном Уэйном, а женщины вязали. И никто не получил удовольствия? Очень немногие, разве что Энджи Луиз, у которой сейчас роман с Рикки Коулмен. Муж Милли Дапри объявился, но крайне ненадолго. Карды наслаждались друг другом, а Хермоне не могу с уверенностью сказать того же. И у Сейвелла была гостья. И какого же рода партнеры привлекают Сейвелла? Не знаю, никто не видел. Фич опустил свой широкий антифасад на край кровати и сжал пальцами переносицу. «А почему вы не навестили вашего друга?» – спросил он. «А кто вам сказал, что мы любовники?» – вопросом на вопрос ответила она. «Тогда кем же вы доводитесь друг другу?» «Друзьями». «Догадайтесь, двое каких присяжных спят друг с другом?» «Откуда же я могу это знать?» «А вы догадаетесь». Фич улыбнулся своему отражению в зеркале и порадовался удаче, которая ему привалила. «Джерри Фернандес с кем-нибудь». «Молодец. Джерри на пороге развода, и Сильвия тоже одна. Их комнаты располагаются как раз напротив, а все есть, и так мало развлечений. Но не настоящая ли это большая любовь? Должна сказать вам, Фич, что Криглер сослужил обвинению хорошую службу. Присяжные его внимательно слушали, да? Каждое его слово слушали и не сомневались. Он обратил их в свою веру, Фич. Скажите что-нибудь приятное. Рор обеспокоен. У Фитча заметно затекла спина. «Что же тревожит Рора?» — спросил он, изучая в зеркале свое озадаченное лицо. Он бы не удивился, узнав, что она разговаривала и с Рором. Почему же, черт возьми, его так шокировало то, что она сказала? Он чувствовал себя так, словно его предали. «Что же его тревожит?» — повторил он. «Вы. Он знает, что вы свободно разгуливаете по улицам, размышляя разные уловки, чтобы подобраться к присяжным. Разве вы не были бы обеспокоены, Фитч, если бы узнали, что какой-то субъект вроде вас усердно трудится на благо обвинения? Я бы пришел в ужас». Рор не пришел в ужас, но он обеспокоен. «Как часто вы с ним говорите?» «Очень часто. Он галантнее вас, Фитч. С ним весьма приятно поболтать. Кроме того, он не записывает наших бесед и не посылает своих ищеек следить за моей машиной. Ничего подобного он себе не позволяет». «Он действительно знает, как обаять девушку, а?» «Да, но он слаб, когда доходит до дела». «До какого дела?» «До кошелька. Ему далеко до вас, в смысле ресурсов». «И какую же часть моих ресурсов вы хотите получить?» «Позже, Фитч. Мне нужно бежать. На улице напротив стоит какая-то подозрительная машина. Наверное, кто-то из ваших шутов». Она повесила трубку. Фитч принял душ и безуспешно попытался уснуть. В 2 часа ночи он отправился в Люси Лак и до рассвета играл там в блэкджек по $500, потягивая спрайт. Он покинул заведение с почти 20 000 только что выигранных долларов в кармане. Глава 20. Первая суббота ноября выдалась необычно холодной для побережья с его почти тропическим климатом. Легкий северный ветерок трепал кроны деревьев и разбрасывал по улицам листву. Осень обычно приходила сюда поздно и держалась до первых чисел Нового года, когда свои права заявляла уже весна. Зимы на побережье вообще не бывало. Вскоре после восхода солнца, когда на улице появилось лишь несколько любителей бега трусцой, строгий черный Крайслер въехал на дорожку, ведущую к скромному кирпичному домику, построенному на разных уровнях. Никто его не заметил, поскольку было слишком рано. Из машины вышли 2 молодых человека в одинаковых темных костюмах. Они прошли к входной двери, позвонили и стали терпеливо ждать, когда им откроют. Менее чем через час на газонах уже будут шуровать метлами уборщики, а тротуары заполнятся детьми. Когда позвонили в дверь, Хоппи только что залил воду в электрический кофейник. Он затянул пояс на своем потрепанном махровом халате и попытался пальцами пригладить взъерошенные волосы. Должно быть, скауты, продающие пончики в столь разный час... Хоппи надеялся, что на этот раз это не свидетели Иеговы, если же они, он им покажет, сектантам этаким. Он двигался быстро, поскольку наверху его ждала куча еще полусонных детей. По последним подсчетам 6. 5 собственных, а еще одного кто-то из них приволок из колледжа. Типичный пятничный вечер в доме Дапри. Хоппи открыл входную дверь и увидел 2 серьезных молодых людей. Оба тут же полезли в карманы и извлекли золотые жетоны, прикрепленные к черным кожаным корочкам. Перед глазами Хоппи запрыгали буквы, среди которых, по крайней мере, 2 он выхватил одну и ту же комбинацию – ФБР. Хоппи был близок к обмороку. «Вы мистер Дапри?» – спросил агент Ничман. Хоппи с трудом перевел дыхание. «Да, но нам нужно задать вам несколько вопросов», – объяснил агент Нейпайер, стоявший почти вплотную к Хоппи, но сумевший каким-то образом все же сделать еще шаг вперед. «О чем?» — едва ворочая пересохшим языком, спросил Хоппи. Он пытался разглядеть в просвет между ними улицу. Милдред Йенси, живущая напротив, наверняка подглядывает в окно. Ничмен и Нейпайер обменялись суровыми заговорщическими взглядами. Потом Нейпайер сказал: «Мы можем сделать это здесь, или вы предпочитаете другое место?» «Вопросы касаются залива Стилвотер, Джимми Халла Моука и тому подобного», — пояснил Ничмен, и Хоппи поспешно захлопнул дверь, дав им войти. «О, Господи!» — вырвалось у Хоппи вместе с воздухом, который выходил из его легких и других жизненно важных органов, как из надувного шарика. «Можно нам пройти внутрь?» — спросил Нейпайер. Хоппи понурил голову и начал тереть глаза, словно готов был заплакать. «Прошу вас, только не здесь, дети!» — Обычно они спали до 9-10, а иногда, если Милли разрешала, и до полудня. Но, услышав незнакомые голоса внизу, Мик вскочит. «Лучше у меня в офисе», — выдавил Хоппи. «Мы ждем», — сказал Нейпайр. «Одевайтесь побыстрее», — добавил Ничман. «Благодарю вас». Хоппи быстро закрыл за ними дверь и запер ее. Он рухнул на диван в гостиной и уставился в потолок, который кружился и плыл у него перед глазами. Сверху не доносилось ни звука. Дети все еще спали. У Хоппи бешено колотилось сердце, и с минуты он думал лишь о том, как было бы хорошо просто лечь и умереть. Смерть была бы сейчас для него избавлением. Он закрыл бы глаза и уплыл, а через пару часов кто-нибудь из детей, кто первым спустится вниз, увидит его и позвонит в службу спасения 911. Ему было 53 года. В его семье по материнской линии многие страдали сердечными заболеваниями. Милли получит страховку в 100 тысяч долларов. Но когда Хоппи понял, что сердце его отказывается останавливаться, он медленно поднялся на ноги. Голова все еще кружилась, он на ощупь побрел в кухню и налил себе чашку кофе. Часы, встроенные в плиту, показывали 7:55. 4 ноября, без сомнения, один из худших дней в его жизни. Как же он мог так сглупить? Ему пришло в голову, что нужно позвонить Ринголду и Милларду Путу, своему адвокату, но он решил повременить и вдруг заторопился. Ему захотелось уйти, пока не встали дети, и чтобы те два агента убрали свою машину с его дорожки, пока не встали соседи. Кроме того, Миллард Пут знал лишь законодательство, связанное с владением недвижимостью, да и то не очень хорошо. А здесь речь шла об уголовном преступлении. Уголовное преступление. Хоппи не стал принимать душ и оделся за несколько секунд. Чистя зубы, он впервые взглянул на себя в зеркало. «Предательство» было написано у него на лице. Он не умел врать. Хитрость была ему совсем не свойственна. Он был простым и честным человеком, Хоппи Дапри, у которого прекрасная семья и хорошая репутация. Вот и все. Он даже в налоговой декларации в жизни не соврал. «Тогда почему же, Хоппи, там на улице тебя ждут два агента ФБР, чтобы припроводить? Нет, пока что не в тюрьму, хотя это еще впереди, а в некое укромное местечко, где они смогут съесть тебя на завтрак с потрохами, выведя предварительно на чистую воду». Он решил не бриться. Может, позвонить своему исповеднику? Причесывая курчавые волосы, он думал о Милле, о публичном позоре, о детях и о том, что о нем будут говорить. Хоппи вырвало. Нейпайр настоял на том, что он поедет вместе с Хоппи. За всю дорогу ни один из них не проронил ни слова. Ничман следовал за ними в своем Крайслере. Агентство Дапри было не из тех организаций, которые привлекают ранних посетителей даже по будням, что уж говорить о субботе. Хоппи знал, что здесь, по крайней мере, до 9, а может и до 10 часов никого не будет. Он отпер двери, зажег свет. Все это он проделал молча, пока не настал момент спросить, не хотят ли они кофе. Оба отказались, по всему было видно, что они ждут, не дождутся, когда можно будет приступить к экзекуции. Хоппи сел за свой стол. Агенты, словно два близнеца, уселись рядышком напротив. Хоппи не выдержал их взглядов и опустил голову. Разговор начал Ничман. «Вы хорошо осведомлены о плане развития зоны, прилегающей к заливу Стилвотер?» «Да». «Вы встречались с человеком по имени Тодд Ринголд?» «Да». «Вы подписывали с ним какой-нибудь контракт?» «Нет». Ничман и Нейпайр переглянулись так, словно были уверены, что Хоппи лжет. Нейпайр самодовольно сказал: «Послушайте, мистер Дапри, все пройдет гораздо безболезненнее для вас, если вы будете говорить правду». «Клянусь, я говорю правду». «Когда вы впервые встретились с Тоддом Ринголдом?» — спросил Ничман, доставая из кармана узкий блокнотик и что-то в него записывая. «В четверг». «Вы знаете Джимми Халла Моука?» «Да». «Когда вы впервые встретились с ним?» «Вчера». «Где?» «Как раз здесь». «С какой целью вы встречались?» «Чтобы обсудить план развития района Стилвотер. Предполагалось, что я буду представлять компанию KLX. Она собирается развернуть строительство в районе округа Хэнкок, инспектором которого является мистер Моук». Нейпайр и Ничман уставились на Хоппи. Ему показалось, что прошло не менее часа. Он повторил про себя то, что только что произнес вслух. Что такого он сказал? Что-нибудь, что может ускорить его переезд в тюрьму? Может, ему прекратить отвечать на их вопросы и потребовать адвоката? Нейпайр откашлялся. «Мы занимаемся делом мистера Моука вот уже 6 месяцев. И 2 недели тому назад он согласился оказать нам помощь в обмен на смягчение приговора. Этот юридический язык был абсолютно невнятен Хоппи. Он слышал слова, но не мог в данный момент уловить их смысла. «Вы предлагали деньги мистеру Моуку?» – спросил Нейпайр. «Нет», – ответил Хоппи, потому что сказать «да» он никак не мог. «Нет» вырвалось у него сразу же, безо всякого усилия с его стороны. «Нет», – повторил он, – «ведь он в сущности и правда не предлагал денег, он лишь расчищал путь своему клиенту, который должен был сам их предложить. По крайней мере, именно так он сам трактовал свои действия». Ничман медленно засунул руку в карман пиджака, пошарил в нем, нащупал и медленно извлек что-то маленькое, что он положил на середину стола. «Вы уверены?» – спросил он почти насмешливо. «Уверен, да, уверен», – поспешно сказал Хоппи и с отвисшей челюстью уставился на ужасное блестящее приспособление, лежавшее на столе. Ничман слегка нажал на кнопку. Хоппи затаил дыхание и сжал кулаки. Послышался его собственный голос, нервно чирикающий что-то о местных политических событиях, о казино, о рыбалке. Моук лишь время от времени вставлял несколько слов. «Так он записывал», — воскликнул Хоппи, задыхаясь. «Он попался». «Да», — мрачно подтвердил один из агентов. Хоппи тупо глядел на магнитофон. «О нет», — пробормотал он. «Его слова были произнесены и записаны менее суток назад, вот здесь, за этим самым столом, где они с Моуком ели сэндвичи с цыпленком, запивая их чаем со льдом. Джимми Халл сидел на том самом месте, где сейчас сидит Ничман, договаривался о взятке в 100 тысяч долларов и, оказывается, записывал разговор на ФБРовский магнитофон, спрятанный где-то у него на теле. Причиняя немыслимые страдания Хоппи, пленка дотащилась до конца. Хоппи и Джимми Халл поспешно прощались. «Хотите прослушать еще раз?» – спросил Ничман, дотрагиваясь до кнопки. «Нет, пожалуйста, не надо», – сказал Хоппи, сдавливая пальцами переносицу. «Могу я поговорить с адвокатом?» – спросил он, не поднимая глаз. «Неплохая идея», – сочувственно ответил Нейпайр. Когда Хоппи наконец поднял голову, глаза его были покрасневшими и влажными. У него дрожали губы, но он вздернул подбородок и постарался казаться храбрым. «Итак, что меня ждет?» – спросил он. Нейпайр и Ничман одновременно вздохнули с облегчением. Нейпайр встал и подошел к книжному шкафу. «Трудно сказать», — ответил Ничман, словно решить это должен был кто-то другой. «В прошлом году мы уличили во взятках дюжину инспекторов, судьи уже вне себя. Они приговаривают их ко все большим срокам. Но я ведь не инспектор». «Правильное замечание. Полагаю, от 3 до 5 лет федеральной тюрьмы. Вы будете сидеть не в местной». «Попытка подкупа государственного служащего», – с готовностью добавил Нейпайр, возвращаясь на место рядом с Ничманом. Оба агента сидели теперь на краешке стола, словно были готовы в любой момент перепрыгнуть через него и высечь Хоппи за его прегрешение. Микрофон был встроен в колпачок синей шариковой ручки, невинно торчавшей в пыльной баночке из-под джема, вместе с десятком других таких же дешевых ручек и карандашей. Рингволд оставил ее там в пятницу утром, когда Хоппи на минуту вышел в туалет. Похоже было, что ручками и карандашами здесь вообще не пользовались. В таких конторах стаканчики с карандашами и ручками порой месяцами оставались нетронутыми, заменяли их лишь в тех редких случаях, когда Хоппи или кому-то еще требовалось что-то записать, а паста оказывалась засохшей. Тогда старые ручки немедленно отправлялись в мусорную корзину. Разобрать такой колпачок и найти в нем жучка мог бы лишь специалист. Отсюда слова Хоппи транслировались на маленький, но мощный передатчик, спрятанный за банками с лизолом и освежителем воздуха под столом в туалете, находившимся рядом с кабинетом Хоппи. Далее сигнал поступал в фургон без опознавательных знаков, припаркованный на другой стороне улицы возле входа в торговый центр. В фургоне все это записывалось на пленку, и пленку доставляли в офис Фитча. На Джимми Халле не было никаких проводов, и ни с какими агентами ФБР он не сотрудничал. Он делал лишь то, что умел делать лучше всего – вымогал взятку. Рингволда, Нейпайра и Ничмана, бывших полицейских, а ныне частных детективов, наняла некая международная служба безопасности в БТСД. Фитч нередко прибегал к ее услугам. Муки совести Хоппи Дапри обойдутся фонду в 80 тысяч долларов. Сущий пустяк по сравнению с остальным. Хоппи снова заикнулся об адвокате, но словно бы наткнулся на каменную стену. Нейпайр прочел ему длинную лекцию об усилиях, которые прилагает ФБР, чтобы остановить разгул коррупции на побережье. Все грехи он взвалил на игорный бизнес. Необходимо было удержать Хоппи от встречи с адвокатом. Адвокат потребует имена, номера телефонов, записи и документы. Нейпайер и Ничман, выполняя приказ взять Хоппи на пушку, нарушили статьи об использовании подложных документов и статьи о шантаже, так что хорошему адвокату ничего не стоило заставить их исчезнуть. Согласно изложенной Нейпайером легенде, рутинное прощупывание Джимми Халла и прочих местных взяточников вывело их на гораздо более широкое расследование, связанное с игорным бизнесом, и вот они, магические слова, организованной преступностью. Хоппи с трудом следил за его рассказом. Его мысли витали далеко. Он горевал о Милле и детях, представляя, каково им будет выжить в те 3-5 лет, что его с ними не будет. «Словом, за вами лично мы не охотились», — заметил Нейпайер, подводя итог. «И честно признаться, мы в жизни не слышали ни о какой компании KLX по торговле недвижимостью», — добавил Ничман. «Мы на вас просто наступили невзначай». «А не могли бы вы также невзначай отступить от меня?» — спросил Хоппи с вымученной, беспомощной улыбкой. «Может быть», — раздумчиво ответил Нейпайер, потом глянул на Ничмана так, будто у них было для Хоппи еще некое, даже более драматичное сообщение. «Может быть, что?» — спросил Хоппи. Агенты с безупречной синхронностью, словно часами тренировались или делали это сотни раз, соскользнули с края стола и тяжело уставились на Хоппи. Тот сник и уткнулся взглядом в крышку стола. «Мы знаем, что вы не мошенник, мистер Дапри», — мягко начал Ничман. «Вы просто совершили ошибку», — подхватил Нейпайер. «Это уж точно», — пробормотал Хоппи. «Вас использовали некие изощренно ловкие преступники. Они втираются сюда с большими планами и большими деньгами, а мы все время ловим их на причастности к торговле наркотиками». «Наркотики». Хоппи был потрясен, но ничего не сказал. Последовала новая пауза, в течение которой Хоппи по-прежнему сидел, уткнувшись взглядом в стол, а агенты сверлили его взглядами. «Мы можем договориться с вами о сотрудничестве на 24 часа?» – спросил Нейпайер. «Разве я могу отказаться?» «Давайте на сутки наложим мораторий на это дело. Вы не скажете о нем ни одной живой душе, и мы не скажем. Вы не станете обращаться к адвокату, мы не станем вас задерживать. И не только в течение этих суток». «Не понял. Мы не можем вам всего сейчас объяснить. Нам нужно некоторое время, чтобы оценить ваше положение». Ничман наклонился вперед, опершись локтями на стол. «Для вас, мистер Дапри, может найтись выход». Хоппи, правда, очень медленно начал оправляться от страха. «Я вас слушаю». «Вы малюсенькая, ничего не значащая рыбешка, попавшая в большие сети», — объяснил Нейпайер. «Поэтому вы можете быть инструментом, так сказать, разового применения». Это Хоппи понравилось. «А что случится за эти 24 часа?» «Мы встретимся с вами здесь же в 9 часов утра». «Договорились. Но если вы хоть слово скажете Рингволду, адвокату или даже вашей жене, ваше будущее окажется под большой угрозой. Даю вам слово чести». Специальный автобус выехал из Сиесты в 10 часов. В нем находились все 14 присяжных, миссис Граймс, Лу Делл со своим мужем Бентоном, Уиллис со своей женой Руби, 5 дежурных охранников в штатском, Эрл Хутто, шериф округа Гаррисон, с женой Клодель и 2 помощницы Глории Лейн. Всего 28 человек плюс водитель. Все находились здесь с разрешения судьи Харкина. 2 часа спустя автобус въехал в Новый Орлеан по Кеннелл-стрит и остановился на углу Магазин. Все вышли. В задней комнате старого устричного бара во французском квартале их ждал обед, оплаченный налогоплательщиками округа Гаррисон. Потом им разрешили пройтись по французскому кварталу. Они сделали покупки на уличных базарчиках, вместе с группой туристов прошли через площадь Джексона, поглазели на голые торсы в дешевых пивнушках на Бурбоне, купили майки и прочие новоорлеанские сувениры. Потом они отдыхали на скамейках, стоящих вдоль речной набережной, а другие разбрелись по барам и смотрели там футбол по телевизору. В 4 все собрались на речной пристани и погрузились на старинный колесный пароход, чтобы совершить экскурсию по реке. В 6 они поужинали, кто в пиццерии, кто в трактире на Кеннелл-стрит. В 10 вечера они снова были заперты в своих комнатах в Сиесте, вымотавшиеся и готовые немедленно заснуть. Усталые и счастливые присяжные. Глава 21. Поскольку представление с Хоппи прошло гладко, в субботу вечером Фитч принял решение предпринять новую атаку на жюри. Этот удар предстояло нанести без предварительной тщательной подготовки, поэтому он должен был быть столь же грубым, сколь изощренно продуманной была операция с Хоппи. Рано утром в воскресенье Пенк и Дьюбас, одетые в коричневые рубашки с бляхами водопроводчиков на груди, вскрыли замок в квартире Истера. Никакой сигнализации. Дьюбас проследовал прямо к вентиляционному отверстию над холодильником, отодвинул решетку, вытащил оттуда камеру, которая засняла в свое время визит Дойла, и сунул ее в сумку для инструментов, которую принес с собой. Пенк направился к компьютеру. Накануне он внимательно изучил снимки, сделанные Дойлом, и поупражнялся на аналогичной машине, которую установили в кабинете, смежном с кабинетом Фитча. Теперь он открутил винтики и снял заднюю крышку. Жесткий диск был точно там, где и следовало ожидать. Меньше минуты понадобилось Пенгу, чтобы извлечь его. Затем он нашел два пакета дискет, всего 16 штук, на полке возле монитора. Пока Пенк аккуратно извлекал жесткий диск, Дьюбас открыл ящики стола и осторожно перевернул всю дешевую мебель, которой была обставлена квартира, в поисках других дискет. Это оказалось нетрудно, поскольку квартирка была мала, и мест, куда можно что-либо спрятать, в ней обнаружилось немного. Дьюбас обыскал кухонные и кабинетные шкафчики, гардероб, комод, в котором мистер хранил носки и белье. Ничего. Все компьютерные атрибуты были сложены на виду возле компьютера. «Пошли», — сказал Пенк, обрывая провода, идущие от компьютера, монитора и принтера. Они побросали все на протертый диван. Там же Дьюбас сложил подушки, постельное белье и полил все это воспламеняющейся жидкостью из пластиковой канистры. Когда диван, стул, дешевые коврики и кое-какие предметы одежды хорошо пропитались ею, мужчины отошли к двери, и Дьюбас бросил зажженную спичку. Возгорание произошло моментально и практически беззвучно. Во всяком случае, снаружи, если там кто-то был, услышать ничего было нельзя. Они дождались, пока пламя достигло потолка, и вся квартира заполнилась черным дымом, после чего поспешно вышли и закрыли за собой дверь. Внизу у выхода они включили пожарную сигнализацию. Потом Дьюбас побежал обратно наверх и начал кричать и колотить в двери. Пенк делал то же самое на первом этаже. Вскоре все коридоры огласились паническими криками, люди выскакивали из квартир в банных халатах и спортивных костюмах. Чуть позже ко всеобщей панике добавился тревожный звон пожарных колоколов. «Позаботьтесь о том, чтобы никто не пострадал, черт возьми», — предупредил их Фитч. По мере того, как дым становился все более густым, Дьюбас поочередно заглядывал во все квартиры, находившиеся рядом с квартирой Истера, желая убедиться, что там никого не осталось. Тех, кто замешкался, он вытаскивал за руки, громко выкрикивал «Есть здесь кто-нибудь?», если находил людей, потерявших ориентировку в дыму, показывал им, где выход. Когда все жильцы собрались у дома на площадке для стоянки автомобилей, Пенк и Дьюбас, разделившись, незаметно спрятались поодаль. Послышались сирены пожарных машин, дым повалил из окон двух верхних квартир, квартиры Истера и соседней. Из дома выкарабкалось еще несколько человек, кто-то завернутый в одеяло и кто-то прижимавший к себе детей, малолетку и грудного. Они присоединились к толпе, все с нетерпением ждали прибытия пожарных. Когда пожарные приехали, Пенк и Дьюбас отошли еще дальше, а потом и вовсе исчезли. Никто не погиб. Никто не пострадал. 4 квартиры выгорели полностью, 11 был нанесен серьезный ущерб, около 30 семей остались без крова.